Павел I, по свидетельству современников и историков, писавших о нем, был человеком добрым, отходчивым, искренним и наивным. Он старался добросовестно исполнять свои обязанности самодержца. Его самые лучшие намерения обернулись карикатурным сумасбродством. По примеру старых русских царей, он устроил в Зимнем дворце ящик, куда любой человек мог положить прошение на имя императора. Прошение сразу же падало из ящика в специальную комнату, ключ от которой хранился у самого Павла. Каждое утро Павел заходил в эту комнату, читал все прошения, тут же принимал по ним решение, собственноручно налагал резолюцию, и на следующий день эта резолюция публиковалась в газетах. Первое время таким образом открылось множество несправедливостей, были пресечены многие самоуправства и притеснения. Но потом, раз за разом, Павел находил у себя письма, в которых его называли безумным тираном, самодуром, жалким идиотом и подкидышем чухонцем. Отстранив отдел верного ему Аракчеева, Павел остался один во враждебном окружении. Каждый житель подвластного ему государства боялся мелочных придирок императора, каждый трепетал, что за не вовремя погашенный в доме огонь или за сказанное вслух запрещенное слово, он будет наказан. Еще больше боялись гвардейские офицеры. Перед каждым парадом и смотром они собирали теплую одежду и деньги, потому что прямо с парада могли отправиться в Сибирь. Каждый дворянин знал, что за малейшую провинность он может быть бит кнутом, как самый последний простолюдин. Высшие сановники и вельможи, получавшие от Екатерины щедрые подарки и выжимавшие из своих подчиненных огромные взятки, ненавидели сумасбродного императора. Екатерина II жила по правилу «надо жить и давать жить другим». Павел мучился сам и мучил других. Даже в собственной семье все были ему чужими. Жену он считал предательницей, которая вместе с Екатериной хотела не допустить его к трону. Сына, наследника Александра, Павел подозревал в намерении преждевременно занять престол. Павел выписал из Германии 13-летнего племянника Марии Федоровны, принца Вюртембергского Евгения, и хотел усыновить его, чтобы оставить ему трон в обход родного сына. Это и породило заговор против императора. Во главе заговора оказался граф Палин. За ревностную службу Павел произвел его в генералы, наградил графским титулом, сделал петербургским губернатором, инспектором военных комиссий, членом коллегии иностранных дел и директором почт. Император поручал ему все, с чем не справлялись другие чиновники и сановники. В результате вся реальная государственная власть оказалась в руках Палина. Это был хладнокровный, умный, решительный человек. Однажды Павел за какую-то провинность едва не отстранил Палина от дел и назвал его действия подлостью. Палин помнил об этом и знал, что это может повториться. Поэтому он и возглавил заговор, организованный любовниками Екатерины II, Орловым, братьями Зубовыми и гвардейскими офицерами, мечтавшими о старых екатерининских порядках. На их стороне был и граф Панин. Он уговорил поддержать заговор и наследника престола Александра. Александра уверили, что сумасшедшего отца просто отстранят от власти и заключат во дворце в Михайловском замке, где он будет жить, не мучая страну своими нелепыми выходками, никому не мешая и не угрожая. Александр поверил и согласился взять на себя регентство. Слухи о заговоре наполнили Петербург. Дошли они и до Павла. Он вызвал к себе Палина и сказал ему о своих подозрениях. Палин ответил, что тоже знает о заговоре и даже участвует в нем сам. Павел был поражен таким известием. Предусмотрительный Палин объяснил, что он нарочно сошелся с заговорщиками, чтобы узнать подробности их планов, а потом арестовать всех причастных к заговору. Палин попросил Павла подождать всего несколько дней, чтобы не спугнуть заговорщиков. Павел заподозрил неладное. Он решил арестовать Палина. Но он даже не нашел, кому отдать приказ взять под стражу своего всемогущего царедворца. И дворец, и весь Петербург были в руках Палина. Павел послал письмо Аракчееву с повелением срочно ехать в столицу. Палин перехватил это письмо. Император напрасно ожидал, что вот-вот явится его верный слуга

сказанное ею после смерти русского императора. «Правление в России есть самовластие, ограниченное удавкой».